Глава 34. Леди Грейс Сильвер. У меня болело все, что только может болеть. Вставать по утрам было чудовищным по сложности делом. Держалась я на одном упрямстве. Кроме того, клин вышибался клином. Если перетерпеть некоторое время, то боль проходила. Ну, большая часть. Потом конная прогулка с Греем на 1,5-2 часа, обед, книга и сон. Перед сном меня навещала полная и уютная Лера Фоль, профессиональная массажистка. На ее визитах настоял муж. Она мазала меня горячей мазью с травяным запахом, и ночью я могла спать спокойно. У меня не сводило мышцы, как после первой поездки. А на следующий день все сначала. К концу третьей недели я уже чувствовала себя на коне немного уверенней. Муж говорил, что придется заниматься весь учебный год. Там, куда мы отправляемся, нет порталов. Но моими успехами он был доволен. Больше всего меня порадовала возможность носить брюки. Костюм для верховой езды представлял собой удобные бриджи чуть ниже колена. Сверху надевалась короткая, спереди широкая юбка. Сзади она была почти до щиколотки. Белая блуза с жабо и плотный жакет с удлиненными полами. Все на удивление удобно. Верхом я сидела по-мужски. В зеркале этот костюм был похож на иллюстрации старинных журналов мод. Я долго думала, что взять с собой, но решила, что проще будет купить немного одежды в столице. Нет ничего нелепее провинциальных модниц, гордо одетых в туалеты прошлого сезона. Так что я беру небольшую сумку с бельем и одним сменным платьем. В следующем году у меня будет уже свой пространственный карман. Я читала о нем в учебнике. Любопытная штука. И он вовсе не безразмерный, как любят писать в наших фэнтези. Объем зависит от мощи мага. Но даже от небольшого кармана масса пользы. А пока мне придется тащить сумку на себе. Ну и ладно, она не тяжелая. Вряд ли мы в Тионе задержимся. Так что будет достаточно заказать в салоне туалет, в котором меня представит принцу и дневное платье, просто пройтись по магазинам и музеям. Клятву я вызубрила. Экзамены окончены, дипломы выданы. У Грея начался летний отпуск. Завтра мы отбываем в столицу. Лорд Грей Сильвер. Как я и ожидал, жена проявила при обучении редкое мужество. Сам-то я был посажен на коня так давно, что не помнил времени, когда не умел этого делать. Но я знаю, что мышечные боли после тренировок бывают довольно мучительны. Не знаю, как подойти к вопросу ее одежды. Грейс очень самостоятельна и независима. Не обидится ли она, если предложить ей помощь? С другой стороны, невозможно посетить дворец в домашнем платье. Она разумная девушка. Возможно, она и сама понимает, что нам не миновать ателье. Родовые украшения остались дома, так что нужна еще и ювелирка, хотя бы дневной минимум. Сейчас я начинаю жалеть о своей неаккуратности с романами при дворе. Мне бы не хотелось, чтобы отголоски моих похождений дошли до ушей Грейс. Возможно, в дороге стоит выбрать время и как-то поговорить с ней. Хотя она сообразительная девушка. Наверняка догадывается, что я не был тоскующим одиночкой до ее появления. Очень надеюсь, что никто из прошлых пассий не начнет свои игрища снова. Некоторые из них отличались достаточно жарким темпераментом и при этом весьма сволочным нравом. Да уж, как говорит пословица... Упав в грязь, не встанешь, веселясь. Леди Грейс Сильвер. До портала мы добрались в школьной коляске. Станция находилась почти в 5 часах езды от города. Такое расположение обусловлено тем, что эта портальная точка находится на равном расстоянии от 4 ближайших городков. Грей оплатил в кассе билеты. Огромный круг, мощёный желтым кирпичом, ждал нас. Я чувствовала мощное сплетение стихий. Дежурный маг монотонно зачитал правила перемещения. До окончания работы портала не сходить с места, по окончании дождаться команды разрешения покинуть портальный круг. Не бояться некоторого понижения температуры. Если почувствуете себя плохо, обратитесь к дежурному медику. Поехали. Над нами в мгновение ока из огненной точки расширилось огромное кольцо, и горящей стеной упала вокруг нас. Особой прохлады я не почувствовала. А вот голова закружилась, и я пошатнулась. Грей подхватил меня на руки и вынес с портального круга. Дежурный медик, похоже, вчерашний студент, налил мне бокал горячего травяного настоя и, положив руки на виски, произвел какие-то манипуляции со стихией воздуха. Мне полегчало почти мгновенно. Но я продолжала сидеть на скамейке, пить терпкий отвар и осматривать ближайшие дома. Сколько бы я ни прожила в этом мире, магия не перестанет меня удивлять и радовать.